Белл дотащил находящегося в бессознательном состоянии Дармула до Пантеона. Дворф получил бы возможность объясниться, как только пришел бы в сознание, но удар магического меча был таким мощным, что он до сих пор не мог прийти в себя. «Аина, ты в порядке?» «Да, в порядке. Простите». На сердце у девушки было весь день неспокойно. Время шло, на город опустилась следующая ночь. Аина натянуто улыбнулась Мише, своей коллеге, прежде чем в очередной раз покинула Пантеон. Разумеется, в этот раз Белл ее не ждал, и инцидент с преследователем оказался разрешен, поэтому у парня больше не было причин сопровождать Эйну. Над головой Эйны виднелось ночное небо, она шла к своему дому знакомыми улицами. Ничто не предвещало беды. «Что?» Эйна бросила взгляд через плечо, и ей в глаза бросился силуэт, по которому девушка совершенно не скучала. Человек в черном плаще с капюшоном. Тот же самый плащ, который носил ее преследователь в первую встречу, кровь отлила от лица полуэльфийки. «Не может быть!» Эйна про себя вскрикнула и бросилась бежать. Еще один брошенный через плечо взгляд подтвердил, что силуэт следует за ней. «Выходит, это все таки был не Дармул!» Её преследователем оказался кто-то другой. Такой человек, как Дармул, никогда бы не стал ее преследовать, и это вызвало целый поток мыслей в голове Эйны. Дармул просто оказался неподалеку и неправильно все понял. Должно быть, ему показалось, что Белл силой завел девушку в темный тупик. Девушка уже прошла заполненные людьми улицы и оказалась в тихих переулках. Никого поблизости не было, слабый свет редких фонарей с магическими камнями освещал ее лицо, преследователь был быстрее девушки. Она не могла сбежать, она ощущала, как он быстро подбирается к ней. Эйна сделала глубокий вдох и приготовилась кричать, надеясь, что ее крик будет услышан. «Огненный шар!» Поток молниеносного пламени ударил прежде, чем девушка успела вскрикнуть. Огненная стрела понеслась из-за спины Эйны и ее преследователя. Огненная стрела ударила в каменную мостовую так близко к преследователю, что и он, и Эйна подскочили. Послышались звуки шагов, а они доносились сверху с крыш домов, выстроившихся на этой узкой улочке. В ночных тенях мелькали белые волосы спрыгнувшего сверху парня. Белл прыгнул прямо на силуэт в плаще, ударив его в спину ногой. «Белл? Простите, что-то показалось мне подозрительным. Мне стоило прийти быстрее!» Слова Белла доносились сквозь прерывистое дыхание. Освобожденная от хватки ужаса, Эйна не могла скрыть своего облегчения и неожиданно заключила парня в объятия. Быстро стерев показавшиеся в уголках глаз слезы, она переспросила. «Что показалось тебе подозрительным? Я не хотел вас пугать, поэтому ничего не сказал, но... Каждый день, когда мы шли к вашему дому, за нами следило несколько пар глаз». Белл рассказал, что он ощутил несколько взглядов, следивших из-за его битвы с Дармулом. Поэтому парень собирался снова проводить Эйну до дома, потому что так и не смог доказать себе, что все эти взгляды были просто его паранойей. В гильдии он услышал, что разочарованная девушка-секретарь уже ушла, поэтому парень бросился за ней. Мгновение спустя положение снова изменилось. Огромный дворф ворвался в переулок с таким же энтузиазмом, с которым он бы ворвался в ряды врагов. Три силуэта напряглись, не зная, как им реагировать на неожиданное появление дворфа, бросившегося с кулаками на человека в черном плаще. Однако цель ускользнула от дворфа. «Ты в порядке, Эйна?» «Дармул, это ты? Как ты здесь оказался? Как ты сбежал из гильдии? Пробил пару хлипких стен!» Эйна хлопнула себе ладонью по лицу, но Дармул будто не заметил ни реакции девушки, ни того факта, что лицо Белла начал заливать пот. Взгляд Дармула впился в человека в плаще, он пылал от ярости. «Так это ты? Больной, который преследовал Эйну!» Глаза Эйны округлились от удивления, когда она услышала, что Дармул откуда-то знает о её проблеме. В этот момент преследователь сорвал с себя капюшон. «Как смеешь ты называть меня больным, грязный дворф?» «Лювис?» В очередной раз удивившись, сбившись к этому моменту в какой раз по счету, Эйна прикрыла рот рукой. Золотые волосы эльфа блеснули в тусклом свете, и он ответил на яростный взгляд дворфа своим не менее яростным взглядом. «Мне тебя извращенцем лучше называть, эльф недоделанный! Чем ты объяснишься?» «Ах, я всего лишь хотел раскрыть Эйне свои истинные чувства!» Щеки эльфа слегка порозовели, когда он бросил на Эйну взгляд, а потом перешел в словесное наступление. «В общем, меня достало следовать всем правилам социального этикета. Я прямолинейный от природы. Это все недопонимание!» «Хо-хо, как преследование можно неправильно понять?» Белл совершенно выпал из разговора. Он стоял и переводил взгляд с одного спорщика на другого, которые к этому времени уже начали переходить на взаимные оскорбления. У Эйны появилось стойкое ощущение, что они начали отходить от главной темы разговора. Поэтому, вспомнив профессиональные навыки, развившиеся во время работы, девушка встала между спорщиками. «А ну перестаньте, оба! Нужно выслушать обе стороны, так что затихните!» Строгий голос Эйны заставил дворфа и эльфа замолчать, но они не перестали кидать друг на друга злые взгляды. Когда стало заметно тише, Эйна повернулась к эльфу. «Наверное, нам стоит услышать историю с твоей стороны, Лювис. Как до такого дошло?» «Похоже, нужно рассказать». Лювис сглотнул, когда Эйна серьезно посмотрела на него. На какое-то мгновение он рассеянно посмотрел в сторону, а потом кивнул. «Несколько дней назад, когда я был в приемной гильдии, я услышал, что тебя преследует неизвестный, я взял на себя обязанность проследить, чтобы тебе не был причинен вред». Эйна несколько раз моргнула. Момент, в который Миша практически закричала о преследователе, всплыл в памяти Эйны, это многое объясняет. Скорее всего, и Дармул узнал все подобным образом. «А, завязывай с враньём! Мы знаем, что это ты Эйну преследовал!» «Дармул, у тебя будет возможность выговориться, а сейчас помолчи. Что ты там говорил, Лювис?» «А, точно! Я посоветовался со своим богом!» «Чего?» Эйна застыла. «Он мне сказал, что настоящие мужчины присматривают из тени. Поэтому я скрылся под плащом, чтобы убедиться, что никто не причинит тебе вреда. Кстати, и мой бог что-то такое же сказал, что достойный мужик защищает, оставаясь в стороне!» «Чего?» Что-то было очень-очень странным. «То есть вы оба беспокоились и решили преследовать меня?» «Как-то так и получилось. Наверное, можно сказать и так». Эйне было очень сложно переварить услышанное. Авантюристы только что признали, что вели себя прямо как преследователи, но это не все. До такого агрессивного преследования дошло также из-за совета бога. Оба авантюриста хотели завоевать сердце девушки, и поэтому слепо следовали советам своих божеств. В беловолосом парне-охраннике оба авантюриста увидели по меньшей мере своего врага, и одностороннее соперничество переросло в агрессию, когда авантюристы увидели, как парень дружелюбен с Эйной и даже держит ее за руку. «Вот оно что!» Эйна наконец поняла истинных виновников случившегося. «Я понимаю, почему напал Дармул, но... Лювис, зачем тебе эта черная роба?» «А? Мой бог сказал, что это последний писк. Даже не знаю, к чему это было сказано». Беловолосый парень скромно поднял руку и заговорил. «А вам не кажется, что это было слишком? Вы напугали Эйну?» «Что?» Эта фраза попала в точку. Ношение подозрительного плаща ночью только вселило страх в Эйну и заставило ее неверно понять, что происходит. Дармул и Лювис схватились за рты, когда поняли, что на осознание такой простой вещи у них ушло столько времени. В воздухе повисло неловкое молчание, которое прервал внезапный смех. Откуда-то сбоку послышались смешки. «Как я и думала!» Смертные подняли взгляды на карнизы крыш. В свете луны были видны силуэты двух божеств, потешавшихся над происходящим. Все случившееся было следствием игры двух божеств. Авантюристы плясали под дудку двух заскучавших богов. Скорее всего, преследователя Эйны в первый раз изобразил один из богов, и они планировали столкнуть лбами двух влюбленных последователей друг с другом в тот самый момент, когда Лювис и Дармул, почти одновременно, обратились к ним за советом. Все ради развлечения. Божества зачастую относятся к детям, живущим в Гекае, как к фигурам на шахматной доске. Поэтому четверо смертных стали жертвами очередного божественного розыгрыша. «А, я и был уверен, что Эйна погонит их обоих, как только они раскроются. Выходит, в споре победил я». Силуэты божеств снова начали сотрясаться от смеха под светом луны. Их последователи, Дармул и Лювис, также начали дрожать, но совершенно по другой причине. Дворф даже начал рычать, изо всех сил пытаясь сдержать эмоции, а сдержанный и гордый и обычно эльф побагровел от пят до кончиков ушей, авантюристы сжали кулаки, увидев, что их унижали. «Лювис, папочка только что поднял кучу денег. Вечером я устрою тебе настоящий праздник, когда мы вернешься. Дармул, у меня деньги кончились. Не одолжишь мне пару варисо? Пожалуйста, пожалуйста!» Раздражение эльфа и дворфа обрушилось на божеств стрелами, выпущенными эльфом из лука, и камнями, которые дворф вытаскивал прямо из мостовой. «Убирайтесь к дьяволу!» Впрочем, оба бога ускользнули заблаговременно, до того, как стрелы и камни в них полетели. Их удаляющийся смех еще был слышен какое-то время в темноте ночи. Эйна не могла и слова сказать. Белл пытался придумать, как ему нарушить молчание, и смотрел на девушку. Дармол и Левис были в ярости, они бросались в сторону богов всеми известными им оскорблениями, даже не переводя дыхания. После этого Левис наконец остановился и гордо поднял голову. «Ну нет! Я не хочу, чтобы все вот так кончалось! Эйна, я в тебя влюблен! Пожалуйста, свяжи свою жизнь с моей навечно!» «Я больше люблю тебя, Эйна! Стань моей невестой!» «Что?» Эйну ожидало новое заявление, от которого ей оставалось только удивленно вскрикнуть. Левис и Дармол, с которых еще не сошла краснота, почти одновременно обратились к ней. Эйна в ответ тоже покраснела. Немало людей признавались ей в симпатии, но предложение брака? Такого еще не случалось за 19 лет жизни девушки. К тому же, судя по взглядам авантюристов, предложения были сказаны совершенно серьезно. Белл, снова оказавшийся в эпицентре бури, стоял с отвисшей челюстью. «Ни за что я такому прохвосту, как ты, не доверю, Эйно! Убирайся в леса, из которых вылез! Язык попридержи! Грязный дворф вроде тебя не сможет заиметь наследника с такой чудесной девушкой, как Эйна! Вот ты чем с ней заняться удумал, извращенец! Не будь идиотом! Я и близко не извращенец! Я просто на расу твою указал!» Стоило подумать, что между Ливисом и Дармулом началось очередное увлеченное состязание в красноречии, как они одновременно уставились на Эйну. Девушка лишилась дара речи, ее плечи нервно подергивались. «Дай мне свой ответ, Эйна! Ответь мне, Эйна!» Эйна начала паниковать, когда ее призвали принять решение. Каким бы ни был ее ответ, он означал бы помолвку на месте. Разумеется, к такому она была не готова. А отказ без видимой причины только заставит авантюристов с большей решительностью добиваться ее руки, полуэльфийка была готова разрыдаться, ее взгляд начал бегать по улице. А рядом с ней стоял Белл, он не знал, что ему делать, и просто переводил взгляд с одного авантюриста на другого. «Скажи уже что-нибудь! Ну хоть что-нибудь!» Молчание парня почему-то пробуждало в Эйне злость. Все те разы, когда Белл вызывал в ней чувство раздражения, начали мелькать в голове Эйны, и неожиданно ее глаза округлились. Увидев, как Эйна пристально смотрит на него, беловолосый парень наклонил голову. Щеки Эйны начали пылать. Потому ли это, что Белл даже не пытается что-то сделать или нет, Эйна не понимала. Ее обычное спокойствие давно разлетелось вдребезги. Эйна прикрыла глаза, чтобы не показывать злость, которая в них горела. «Ни одному из вас я не могу дать положительный ответ, и на это есть причина». Девушка схватила Белла за локоть и притянула его к себе. «Потому что мы встречаемся!» «Чего?» Три удивленных голоса завопили в унисон. «А ты чего удивляешься? Простите!» Ледяной взгляд Левиса и заданный низким голосом вопрос Дармула упали на парня одновременно, заставив его извиниться. Оба авантюриста подошли к Эйне на шаг ближе, несмотря на то, что она все еще стояла, вцепившись в Белла. «Скажи, что это неправда, Эйна! Это же обман, да?» «Нет, мы смотрим только друг на друга. Он мне признавался!» Эйна кричала в ответ, зажмурив глаза. Белл, в свою очередь, обмяк, будто марионетка, и смотрел на авантюристов пустым, непонимающим взглядом. Щеки Эйны были красными, как помидоры. Она отпустила локоть парня, схватила его за плечи и поставила перед собой. «Белл, ты, конечно, помнишь тот день, когда благополучно вернулся с пятого этажа? Ты мне признался, разве нет?» Казалось, прошли годы. Атакованный Минотавром и спасенный Айс Белл едва выжил. «Ты говорил те слова!» Одним взглядом кричала Эйна, повернув к себе лицо Белла. «Прямо сейчас, прямо здесь, скажи их снова!» Вся энергия Эйны будто переместилась в ее изумрудные зрачки. Их носы были так близко, что стоило содрогнуться, и они бы соприкоснулись. Эйна не моргала, она пыталась заставить парня вспомнить каждой частичкой своего существа. Губы парня открывались и закрывались, но из его рта не вылетало ни звука. «Скажи им, Белл, повтори те слова, которые сказал в тот день!» Глаза Белла чуть не выкатились из орбит, когда он увидел отчаянную мольбу, покрасневшей до кончиков ушей девушки. Дар речи наконец начал к нему возвращаться. «Я... вас... люблю!» Щеки парня покраснели, и он опустил взгляд себе на ноги. «Вот! Сами слышали! Слышите? Слышите, как он хочет меня защитить? И он был, как моя вторая половинка!» Решающий удар. Бам! Дормул и Левис отпрянули, будто их поразило молнией. Они не могли различить в голосе или выражениях Эйны фальши. После слов парня они уже ничего не способны были услышать. Их головы и плечи опали. После они развернулись и сделали по несколько слабых шагов в разных направлениях. Дварф и эльф оставили тихую улицу. Холодный порыв ветра обдул Беллу и Эйну. Они были одинаково смущены, их лица были красными. Прошло несколько неловких секунд. Белл наконец смог снова поднять на Эйну взгляд, будто пытаясь понять, что это значило. Эйна стояла прямо перед ним. Девушка сложила руки и поклонилась. «Прости, что я тебя втянула!» Яркое утреннее голубое небо. Тёплые солнечные лучи пробиваются в стеклянные окна. В главном отделении гильдии сегодня, как обычно, неспокойно. Авантюристы входят в пантеон и выходят из него сплошным потоком. Многие, как и обычно, выстроились в очереди у стоек. Эйна стояла за своим рабочим местом. От нее исходила аура идеального секретаря гильдии. Если сегодня придет Белл, наверняка будет неловко. Одной мысли о случившемся было достаточно, чтобы щеки девушки начали пылать. Эйна снова затерялась в воспоминаниях, несмотря на то, что зареклась снова поддаваться эмоциям. Она жалела о случившемся больше, чем о чем бы то ни было в жизни, и затащила парня в свои проблемы. Эйна обязана была общаться с Беллом с позиции старшей, ее сердце кольнуло вот уже сотый раз за день по этому поводу. А перед Эйной появился Белл. Они обменялись взглядами, другие авантюристы наблюдали за ним сцены с раздражением, а Эйна и Белл смутились и отвели взгляды. «Как стыдно! И что мне делать?» Мозг Эйны отчаянно пытался подыскать правильные слова, способные нарушить повисшее неловкое молчание. Первым лёд растопил Белл, который натянуто улыбнулся и произнес: «Мне нужен небольшой совет. Вы мне не поможете?» Тот же вопрос, который мог быть им задан в любой другой день. Эйна отвела взгляд. Несколько мгновений спустя на ее губах появилась улыбка. «Разумеется. С радостью». Они встретились взглядами и вернулись в обычное состояние снова. Советница и авантюрист, старшая сестра и младший брат, Белл и Эйна направились в переговорную и сели по разные стороны стола. «Это уже неплохо. Этого вполне достаточно», — повторяла себе Эйна. Она была удовлетворена. Их отношения должны оставаться такими. «Прости и спасибо, Белл». Белл молчал. «Когда ты сказал мне, что любишь меня снова, я была рада». Голос девушки был тихим, едва слышным. Белл сделал вид, что не заметил, что она сказала, и, покраснев, уставился на свои колени. Эйна хихикнула, на ее лице была видна довольная улыбка.